разных странах. Ты в своей, а я в своей. Мы с тобою постоянно друг от друга ждем вестей. Но доходят вести плохо через множество границ. Долетают издалека только стаи сильных птиц. Им неведомо сомнение, почему куда лететь. Просто к первым дням весенним очень надо им успеть. Мы живем, как в разных странах. Ты в своей, а я в своей. Мы с тобою постоянно друг от друга ждем вестей.